Глава вторая. «Уж твоя помощь и услуги мне точно не нужны, Артём». Гаркаю раздраженно на Волжского. Самой от себя тошно. Каким чудовищем рядом с ним становлюсь. И это 3 года спустя. Неужели до сих пор не остыло к нему? Ерунда. А я думаю, без меня тебе крышка, Лика. Господин Фридман ясно дал это понять. Поджимаю губы. В какой-то степени я с ним согласна. Выбора нет. Но ему свои истинные чувства не покажу. Обойдется. Странно, что ты появился именно тогда, когда решается судьба ресторана. Складываю руки под грудью, нацеливаю яростный взгляд на Артема. Он вертится, осматривает зал и самодовольно улыбается. Отвечай. Что ты забыл тут? Представляешь, отдохнуть приехал. Нарочито разводит руками. Ты? Вспоминая прошлое, не назову ни одного дня, когда бы он отдыхал. Всегда бежит впереди паровоза, хватается за любую возможность для роста и развития. Никогда не ценил людей, только минуты, приносящие ему ощутимый доход. Волжский. Мужчина прагматичный и расчетливый. Не верю я, что бросил свою практику, клиентов, и рванул на Черное море в разгар бархатного сезона. Франт в итальянском костюме с манией величия вряд ли бы променял выгодные дельцы на бесцельное времяпрепровождение. Если только здесь ему не светит заработок пожирнее. Сложно вообразить, да? Мне надоедает разговаривать с ним. Ничего нового не узнаю, добиться правды не смогу. Ледяной айсберг с колдовскими зелеными глазами не растопить. Огибаю стол, затем второй, и захожу за барную стойку. Сейчас за ней пусто. Бармен Гриша, похоже, вышел воздухом подышать и потерялся. Решаю сама себе сделать кофе. И покрепче. Я неплохо справляюсь с кофемашиной и берусь за бутылку с карамельным сиропом. Разбавляю горечь каплей сладости. А мне сделаешь? Я только с дороги. Не смотрю на Артема. Готовлю себе большую чашку эспрессо, чуть-чуть сдобренную пряной карамелью. «Лика!» — щелкает пальцами у меня перед носом. Терплю его присутствие из последних сил. Еще немного, и запущу в него пустой стакан или бутылку с ромом. Я уже все сказала. Уходи. Не вынуждай меня плеснуть тебе кипятком в лицо. Усмехается. Усаживается на потертый табурет. Деловито опирается на очищенную до блеска стойку. «Прошло 3 года. Я изменился. Люди не меняются». Вскидываю на него грозные глаза. «Даже мой отец, как видишь. Устроил мне веселье, а сам...» Грусть накатывает внезапно, и от нее уже не отделаться. «Я любила папу. Очень. Во многом подражала ему. Хотела быть похожей на него». Нас всегда считали зеркальным отражением друг друга. В детстве я везде бегала за ним. Не давала жить спокойно. Мама ругалась, а потом перед сном говорила мне, что обожает наблюдать за нами двумя. Как же давно все это было. Знаешь, я ведь надеялся тебя здесь увидеть. Когда узнал, что Николай Николаевич умер, подумал, что ты приедешь. Ты ведь не смогла бы не приехать. И поэтому ты решил трепать мне нервы? Дую на кофейную пенку и стараюсь не покрываться мурашками от пристального взгляда бывшего. Мое сердце все еще в стадии реабилитации. Полностью не восстановилось после его удара под дых. Может быть, у Артема никогда и не было особенных чувств ко мне. Но у меня были. И я мечтала выйти за него замуж, родить ребенка, как и все девочки. Хотела полноценную, крепкую семью, похожую на ту, в которой я выросла. Но у Артема имели свои планы, и я в них не входила. Карьера, путь к успеху, жажда больших денег. Вот его реальные цели. И, судя по всему, он добился, чего хотел. Своя адвокатская контора в Питере, шикарная машина, квартира и глянцевая модель. Мужчине его склада... Только лучшее подавай. Подделки и дешевки не привлекают. И теперь разница между нами еще очевиднее. Что у меня есть, кроме этого ресторана? Ничего. Одни долги. Да и ресторан, собственно, под вопросом. Подойду ли я ему? Конечно, нет. Почему я вообще думаю об этом? Он мне не нужен. Я справлюсь без него. Сильная девочка. Маленький глоток крепкого кофе, и я снова могу мыслить разумно. Не как полоумная фанатка Егора Крида, встретившая его за кулисами. «Как же мой кофе?» Играет темными бровями. Одной, затем сразу же другой. Словно мячики перебрасывает. «Извини, мы еще закрыты. Загляни в кофейню неподалеку. Там неплохой латте». Артем собирается ответить, но в зале появляется Мила. Ей чуть за 50, естественная седина и полнота придает женщине своеобразного шарма. Она почти всегда собирает волосы в хвост и лишь за редким исключением распускает их. Считает, так ей больше идет по возрасту. Так же и в одежде. Постоянно в длинном платье и обуви на плоской подошве. Никаких изысков и элегантности. Я тоже не особо слежу за модой, но обожаю каблуки. Будь у меня деньги, я бы скупала туфли и босоножки оптом. Любовалась ими на полке в большой гардеробной. «Мы еще закрыты», — сходу говорит Мила. Хмыкаю невольно. Она подтверждает сказанные слова мной минуту назад. «Я старая знакомая Анжелики. Мне можно». Мила недоверчиво присматривается к нему. Забирается в самое нутро. Ее рентгеновское зрение за секунду может все узнать о человеке. «Да!» Скептичный тон не уходит. И глаз не отводит. «Идем-ка». Ставлю недопитый кофе на стол. «Поговорим на улице». Выхожу из-за стойки, прихватываю оставленную Нестором Михайловичем бумажку и маню пальцем Артема. «Скоро вернусь». Бросаю Миле. Толкаю двухстворчатые подвесные двери и быстро спускаюсь с крыльца на пешеходную дорожку. Артем не торопится. Вышагивает словно по подиуму, медленно преодолевает ступени. Ветер взъерошивает его густую шевелюру. Ему приходится провести широкой ладонью по голове и уложить волосы назад. Волжский — настоящее стихийное бедствие. И как бы я ни противилась, он стал еще привлекательнее, мужественнее, напористее, с двойной дозой тестостерона. Не знаю, чем меня манят подобные мужики. От них же одни беды и боль, и разочарование, и целое кладбище разбитых сердец. Но я все равно лечу на гипнотизирующее пламя. Обжигаю крылья. Долго страдаю, зализываю раны. И все повторяю заново. «Можно я кое-что скажу перед тем, как ты вырежешь мне по яйцам и пошлешь куда подальше?» Выдыхаю и киваю. «Помнишь, как я тебя называл?» Двумя пальцами касается моей щеки. «Русалочка». И это не только из-за твоих охрененных длинных волос и больших голубых глаз, но и из-за преданности. Я много раз прокручивал в голове наше расставание. И поверь мне, хотел все исправить. Может, сейчас тот самый шанс? Я не верю тому, что ты, как любой другой человек, приехал отдыхать. Хоть убей, не верю, Артем. Я не видела тебя на похоронах папы, а сейчас явился ни с того ни с сего. «Думай, что хочешь, но ты последний, кому я поверю в этой жизни». Прищуривается. В зеленоватых, словно морская пучина, глазах подозрительное спокойствие. Кончики пальцев скользят по моей скуле, и когда я дергаю головой, убирает руку. «Тебе без меня не справиться. Можешь верить, можешь не верить. Твой отец, царство небесное, был юморным мужиком. Я не удивлен тому, что он приберег для тебя. Игра с любовью или в любовь. Называй, как пожелаешь». Бумажка хрустит в моем кулаке. Мой, пускай и не очень радужный мир, рушится по частям. Если я упущу ресторан, то и моей жизни конец. Банки стрясут с меня деньги любым способом. Оставят меня на улице с голой. Я буду бомжевать. И это еще самая приятная перспектива. Я всегда справляюсь со своими проблемами сама. И сейчас буду полагаться только на себя. Проведу в городе еще примерно 3 недели. Обдумай все хорошенько. Артем лезет в карман пиджака, достает из него черную визитку. Держи. Позвони, если понадоблюсь. Нехотя беру карточку. Он салютует на прощание и уходит. Красивый, обаятельный, широкоплечий и уживый до чертиков. Перевожу мутный взгляд на фасад ресторана, а затем задираю голову в небо. «Лика!» — кричит Мила, стоя в дверях Нептуна. «Тут тебе какой-то Аслан названивает уже третий раз!» «Юпарасете! Только не он!»